В октябре 1900 года Альберт и Милева наконец снова увиделись и продолжили учебу. Эйнштейн начал писать свою диссертацию. В ноябре следующего года он предъявил ее к защите, но одобрения пока не получил. Милева сидела за книгами, готовясь к дипломному экзамену, но ей со второй попытки не удалось его сдать. Научная карьера, о которой они оба мечтали, выглядела весьма туманно. Почти никаких перспектив там пока не просматривалось. Впрочем, неблагоприятные внешние обстоятельства ничуть не влияли на отношения молодых людей. Между ними царили любовь и согласие. «Ты мое святилище, куда никто не имеет права ступать. И еще я знаю, что ты любишь меня сильнее всех и понимаешь лучше всех», — писал ей Альберт в конце марта 1901 года из Милана, где он опять проводил каникулы между семестрами. А в начале мая он пригласил ее в Кому, чтобы несколько дней отдохнуть вместе. Милева выполнила его просьбу. Когда они вернулись в Швейцарию, Альберт стал работать внештатным преподавателем техникума в Винтертуре. Милева же осталась в Цюрихе. Встречались они в конце недели. Альберт обычно приезжал в Цюрих на поезде, а остальные дни недели они писали друг другу нежные письма. «Я счастлива сверх всякой меры. Как я люблю тебя! О, как я буду тебя целовать! Не могу дождаться субботы, когда ты приедешь», — пишет она ему. По характеру молчаливая и замкнутая, сейчас она забывает все свои комплексы, распахивая сердце навстречу любимому. «Господи, каким же прекрасным станет мир, когда я стану твоей женушкой!» — захлебывается она, чувствуя себя на седьмом небе. «Ты увидишь, на всем свете не будет жены счастливее, и таким же должен быть мой муженек». Возможно, эта буря чувств объясняется тем, что Милева была беременна. Когда она в середине или в конце мая сообщила об этом Альберту, тот воспринял новость с восторгом и полным пониманием. «Только смотри, сохраняй присутствие духа, любовь моя», — писал он, — «и не вздумай хандрить, я тебя ни за что не покину и обязательно доведу все до счастливого конца». Он всей душою был с ней и воодушевленно строил планы на будущее. «Я ищу себе работу, и пускай она будет совсем убогая, лишь бы была немедленно», — сообщает он Милене. «Ни мои научные планы, ни личное тщеславие не помешают мне согласиться на какое угодно плохонькое место. Как только я добьюсь этого, мы с тобой поженимся, и я возьму тебя к себе». Намерения у него были самые серьезные, но обещания, которые он давал Милеве, так и остались обещаниями. По крайней мере, на тот момент. Реальность выглядела по-другому. В конце июля 1901 года Милева внезапно уехала к родителям в Новый Сад. Она второй раз провалилась на дипломных экзаменах. Родители, по-видимому, были шокированы, увидев дочь в положении, особенно возмущалась мать. А будущий отец ребенка тем временем искал возможность заработка и нашел ее в частной школе в городе Шафхаузене. Он готовил одну юную англичанку к экзамену на аттестат зрелости. В ноябре Милева на короткое время приехала к нему, по какой причине мы не знаем. Чтобы его не скомпрометировать, она была уже на седьмом месяце беременности, она остановилась в гостинице в городке Штейн-на-Рейне, который находится примерно в 20 километрах от Шафхаузена. После ее возвращения на родину отношения с родителями вошли в более или менее спокойные русла. Беременность Милевы протекала в общем и целом без осложнений. 22 января 1902 года она, как хотела, произвела на свет дочь Лизерль, о которой вновь и вновь заходит речь в их переписке. Альберт, переселившийся тем временем в Берн, получил от отца Милевы весть о родах. Живущий впроголодь, целиком погрузившийся в научные студии, Эйнштейн проявлял большой интерес к младенцу. «Как она здорова ли, громко ли орет?» — спрашивал он в письмах. «Какие у нее глазки? На кого из нас она больше похожа? Кто кормит ее молочком? Хороший ли у нее аппетит? Она совсем лысая или есть волосики? Я так ее люблю. Бесконечно совсем-совсем с ней не знаком». На все эти вопросы может дать один ответ. Папочка свою дочь никогда не увидит. Милева пока оставалась у родителей. Альберт Эйнштейн не в состоянии был содержать ребенка и мать. Лишь 23 июня он получил временную должность в патентном бюро Швейцарской конфедерации. Он был зачислен экспертом третьего класса с годовым жалованием 3500 швейцарских франков.